Сьюзан не сомневалась, что цветы от Уилла. И не ошиблась. Записку писала крепкая и уверенная рука. «Дорогая Сьюзан Дельгадо, в тот вечер я наговорил лишнего и прошу извинить меня. Могу я увидеться с тобой и поговорить наедине? Вопрос очень важный. Если ты согласна повидаться со мной, отправь записку с юношей, который принес цветы. Ему можно доверять. Уилл Диаборн». Вопрос очень важный, подчеркнуто. Ей не терпелось узнать, что же для него так важно, но она одернула себя. «Не делай глупостей. Может, он попытается воспользоваться ее доверчивостью. А если так, на кого возложит вину? Кто говорил с ним, ехал на его лошади, демонстрировал ему свои ножки? Кто клал ему руки на плечи и целовал в губы?» При этой мысли щеки и лоб вспыхнули, а пах обдало жаром. Она не могла сказать, что сожалеет о том поцелуе, но, сожалей, не сожалей, это была ошибка. А вновь увидеться с ним — ошибка куда более грубая. Однако она ждала новой встречи и в глубине души уже знала, что готова простить его. Но она дала слово. Согласилась стать наложницей Торина. Ночью она лежала без сна, ворочаясь сбоку на бок, поначалу думая, что избрала верный путь, наиболее достойный, не реагировать на его просьбу. Потом появились другие мысли, более фривольные, подталкивающие к авантюре. Услышав, как колокол отбил полночь, возвещая завершение одного дня и приходе следующего, Сьюзан решила, что с нее довольна. Вскочила с кровати, подкралась к двери, приоткрыла ее, высунулась в коридор. Услышав сладкое посапывание тети Корт, закрыла дверь, подошла к столу у окна, зажгла лампу. Достала из верхнего ящика лист бумаги, разорвала пополам. В Хембре бумага ценилась чуть ли не наравне с породистыми лошадьми. Затем быстро написала несколько слов, чувствуя, что малейшее колебание выльется в несколько часов нерешительности. Подписываться она не рискнула. «Я не могу встречаться с тобой. Это неприлично». Она несколько раз сложила листок, задула лампу, вернулась в постель, сунула записку под подушку. И через 2 минуты уже спала. Наутро, отправившись в город за покупками, она завернула в приют путников, который в 11 часов напоминал путника, умершего на дороге не своей смертью. Шимми она нашла во дворе салуна, квадратном участке утоптанной земли. Он катил тачку вдоль коновязи и собирал оставшийся с вечера конский навоз. На голову он надел смешное розовое сомбреро и пел «Золотые шлепанцы». Сьюзан сомневалась, что хоть кто-то из завсегдатаев приюта поднимался по утрам в столь хорошем настроении, но, с другой стороны, с головой у Шимми было не очень. Сьюзан огляделась, дабы убедиться, что на нее никто не смотрит, подошла к Шимми, похлопала по плечу. На его лице отразился испуг, и Сьюзан это не удивило, если верить тому, что она слышала. Ди Пейп, приятель Джонаса, едва не убил беднягу за то, что тот обрызгал его сапоги. И тут же Шимми узнал ее. «Привет, Сьюзан Дельгадо с окраины города», — поздоровался он. «Доброго дня тебе, Сэй». Он поклонился, на удивление точно сымитировав поклон внутренних феодов, которому научился от своих новых друзей. Улыбнувшись в ответ, Сьюзан сделала реверанс. В город она пошла в джинсах, поэтому вместо юбки ухватилась за воздух. Но женщины Мэджеса привыкли к тому, что юбки на них воображаемые. «Видишь мои цветы, Сэй?» Он указал на некрашенную стену приюта. То, что она там увидела, глубоко тронуло Сьюзан. Полоска земли, засаженная незабудками. Они смело покачивались под легким ветерком. Единственное светлое пятно в этом грязном, загаженном дворе, примыкающем к обшарпанному борделю. «Ты их вырастил, Шимми?» «Да, я. А мистер Артур Хит из Гилеада обещал прислать мне желтые». «Никогда не видела желтых незабудок». «Да, я тоже не видел. Но мистер Артур Хит говорит, что в Гилеаде они есть». Лицо его стало серьезным. Лопату он держал наперевес, как солдат держит винтовку или пику. «Мистер Артур Хит спас мне жизнь. Для него я готов на все». «Правда, Шимми?» «Кроме того, у него есть дозорный. Это птичий череп. И знаешь, как я смеюсь, когда он притворяется, будто разговаривает с ним. Да колик в животе, я просто сгибаюсь пополам. Сьюзан вновь огляделась, чтобы убедиться, что никто за ними не наблюдает, за исключением тотемов по другую сторону улицы. Достала из кармана джинсов сложенную в несколько раз записку. Ты сможешь передать вот это мистеру Диаборну? От меня. Он тоже твой друг? Ага. Уилл? Ага. Шимми взял записку и аккуратно засунул ее в карман. И никому не говори. Чшшш, согласился он и прижал палец к губам. Его глаза округлились под смешной розовой женской шляпкой. Как в тот раз, когда я принес тебе цветы. Никому. Никому. Правильно, никому. Доброго дня тебе, Шимми. И тебе, Сьюзан Дельгадо. Он вновь принялся собирать конский навоз. Сьюзан все смотрела на него, внезапно ей стало не по себе. Теперь, когда записка перекочевала в карман Шимми, ее так и подмывало забрать ее, зачеркнуть написанное и пообещать встретиться с Уиллом. Как же ей захотелось вновь увидеть его синие глаза, не отрывающиеся от ее лица. Но тут другой приятель Джонаса, тот, что всегда носил плащ, вышел из продовольственного магазина. Ее он не видел, смотрел под ноги и сворачивал сигарету. Но Сьюзан решила не испытывать судьбу. Рейнольдс скажет Джонасу. Джонас, только этого не хватало, тете Корт. А если тетя Корт услышит, что она общается с парнем, который приносил ей цветы, вопросов не избежать. Тех самых, отвечать на которые ей ой как не хотелось.